Жил-был султан. Немного хлеба, свежая вода и тень. Скажи, но для чего тогда блистательные гордые султаны? Зачем рабы и нищие тогда? Султан, при блеске звездного огня в века седлали твоего коня. И там, где землю тронет он копытом, пыль золотая выбьется, звеня. Тхаржевский. Вчера на кровлю шахского дворца сел ворон. Череп шаха-гордеца держал в когтях и спрашивал: «Где трубы? Трубите шаху славу!» Без конца. Жил во дворцах великий царь Байрам. Там ящерицы, лев ночует там. А где же царь? Ловец анагров диких, навеки пойман злейшую из ям. «Встань!» — бросил камень в чащу тьмы восток. В путь караваны звезд мрак изнемог. И ловит башню гордую султана охотник солнца в огненный селок. Тхаржевский.